Приветливо поздоровавшись с Индией, Скарлетт стала подниматься по широкой лестнице и услышала, как кто-то робко ее окликает. Обернувшись, она увидела Чарльза Гамильтона. Это был очень миловидный юноша. Небрежные завитки каштановых кудрей над высоким белым лбом и темно-карие глаза, нежные и чистые, как у шотландской овчарки. Одет он был элегантно, в черный сюртук и горчичного цвета брюки. Поверх белой рубашки с плоеной грудью был повязан широкий модный черный галстук. Когда Скарлетт обернулась к нему, щеки его слегка зарделись. Чарльз Гамильтон был всегда застенчив с девушками, и, как всех застенчивых мужчин, его особенно влекли к себе живые, задорные девушки, всегда и везде чувствующие себя непринужденно, такие как Скарлетт. Обычно она не уделяла ему внимания, ограничиваясь какой-нибудь вскользь брошенной вежливой фразой, и он был ошеломлен, когда, сияя обворожительной улыбкой, она протянула ему обе руки. «О, Чарльз Гамильтон, вы убийственно хороши сегодня, мой дорогой! Ручаюсь, вы нарочно приехали из Атланты, чтобы разбить мое бедное сердечко!» Сжимая ее горячие маленькие ручки, глядя в беспокойные зеленые глаза, Чарльз пробормотал что-то, заикаясь от волнения. Никто еще не обращался к нему с такими речами. Правда, ему случалось слышать, как девушки говорили такое мужчинам, однако ему никогда. Почему-то все они относились к нему как к младшему брату, были всегда приветливы с ним, но не давали себе труда хотя бы подразнить его. Ему ужасно хотелось, чтобы девушки шутили и кокетничали с ним, как с другими юношами, зачастую менее красивыми и обладающими меньшими достоинствами, нежели он. Бывало, правда, нечасто, что они снисходили и до него, но в этих случаях на него нападала странная немота. Он не знал, о чем с ними говорить. Не мог подобрать слов, смущался и мучительно страдал. А потом, лежа ночью без сна, перебирал в уме всевозможные галантные шутки и различные подходящие к случаю комплименты. Но ему редко удавалось употребить их, так как девушки обычно после 2-3 неудачных попыток оставляли его в покое. И даже с Милочкой, которая знала, что им предстоит пожениться после того, как он, будущей осенью, вступит во владение своей долей имения, Чарльз был робок и молчалив. Временами у него возникало не слишком окрыляющее ощущение, что ее откровенное кокетство и собственническая манера держаться с ним вовсе не делают ему чести. «Она так помешана на мальчишках», — думал он, — что вела бы себя точно так же с любым, кто дал бы ей для этого повод. Мысль, что Милочка станет его женой, совсем не приводила его в восторг. Эта девушка отнюдь не пробуждала в нем тех страстных романтических порывов, которые, если верить его любимым романам, должен испытывать влюбленный жених. Чарльзу всегда рисовалось в мечтах, что его полюбит какая-нибудь полная жизнь и огня и задорного лукавства красотка. И вот перед ним стоит смеющаяся Скарлетт О'Хара и утверждает, что он разбил ей сердце. Он мучительно старался придумать что-нибудь в ответ и не мог, и был молча благодарен ей за то, что она продолжала болтать, освобождая его от необходимости поддерживать разговор. Это походило на сон или на сказку. «А теперь ждите меня здесь, потому что я хочу, чтобы на барбекю вы были возле меня». Тут она, взмахнув темными ресницами, опустила зеленые глаза долу, на щеках ее заиграли ямочки, а с ярких губ слетели совершенно уж непостижимые слова. «И не вздумайте волочиться за другими девушками», «Не то я стану жутко вас ревновать».